валить все равно придется всех. По-другому не получится. Вояки тем временем затихли, перезаряжаются, наверное. Мы выползли из башни, рядом никого, живых никого. Мурат кинул еще одну дымовую, на всякий случай, от первой пары гранат дым еще висит, и довольно густой, но лишним не будет. Я забирал влево, Мурат, в противоположную сторону. Насколько я видел с крыши, слева должен стоять Виллис. Когда сквозь белый дым показался свет фар, я сел на корточки и стал забирать еще левее. Со стороны Мурата послышалась возня, грохнуло несколько выстрелов из американских винтовок. Затем я различил издавленные глушителем звуки пистолета Мурата. Наконец я подобрался настолько близко, что увидел укрывающихся за джипом двух хамеров. Молча, направив винтовки в сторону доносившейся стрельбы, они пытались разглядеть хоть что-нибудь в этой дымке. Было отчетливо видно, что вылезать под колотушки им не хочется. Встав на одно колено и вытянув руки, я нажал на спуск. Два коротких плевка, и два тела, обмякнув, словно из них вытянули стержень, опустились на землю. Укрывшись за внедорожником, я осторожно выглянул. Грузовик стоял метрах в семи, дым еще довольно плотно его скрывал. И вдруг я увидел Мурата. Тот двигался ко мне какой-то неровной походкой. Черт, неужели? Даже думать об этом не хотелось. Командир, здесь все. Казах, криво улыбнувшись, вдруг пошатнулся, и я едва успел его подхватить. Твою казахскую маман. Ты чего? А ну, открой глаза. Словно услышав, Мурат вернулся в этот мир. Серег, ты это... Прости, а... Не повезло мне сегодня, тихо прошептал мой товарищ, его голова повисла. Я чуть не заорал от злости и беспомощности. Собравшись в одну секунду, я подавил в себе слабость и приложил пальцы к шее Мурата. Слабый, на грани чувств, пульс у друга все-таки был. Я взвалил его себе на спину и медленно двинул в сторону ближайшего холма, где должна была ждать машина. С подельниками из бандитов мы уговорились о встрече в километре отсюда, туда я и направился. Но, как оказалось, я рано обрадовался. Мы вовсе не всех перестреляли. Когда я отошел буквально на 20 шагов, в меня влетела первая пуля и еще одна трепыхнула раненое тело казаха. Пуля американского солдата угодила мне в ногу, и та, подломившись, заставила рухнуть на землю. Мурат упал на меня и глухо застонал. Довольно быстро выбравшись из-под тела друга, я обнаружил бегущих к нам солдат. Одного я успел снять выстрелом из пистолета, но остальные были уже близко. Бежавший первым солдат сходу ударил меня карабином с примкнутым штыком. Насколько глубоко в меня вошел нож, разглядеть не было времени. Я почувствовал сильный удар и разливающуюся по телу боль. Чудом не теряя сознание, я, откатившись в сторону и собрав в кулак всю оставшуюся силу, резко вскочил. Пистолет я выронил, когда меня ударили, придется встречать так. Повернувшись, чтобы укрыться за первым напавшим и не дать другому выстрелить, я приготовился. Боль в ноге простреливала раскаленной кочергой. Чуть было опять не упав, я перенес вес на другую ногу, стараясь держать равновесие, достал нож. Противники не спешили. Первый летящий в меня удар я отбил довольно легко и, сделав выпад, в который вложил огромное усилие, воткнул нож в живот солдата. Клинок с хрустом вошел в тело по самую рукоять. Солдат заорал, попытавшись схватиться за рукоятку торчавшего у него из брюха тесака, выронил карабин. Я не стал пытаться выдернуть нож, а просто подтолкнул немного, и Янки упал. Второй тем временем выхватывал пистолет, это потом стало ясно, что у него карабин был разряжен, а тогда я просто не понял, зачем он полез в кобуру. В два прыжка, от боли в раненой ноге и животе еле держался на ногах, я оказался рядом с ним и пробил правой в челюсть. Америкас, видимо, был тертым перцем и, слегка покачнувшись, быстро закрылся. Левый прямой он блокировал мгновенно и тут же сам нанес удар чудовищной силы. Если бы я вложил в предыдущий удар чуть меньше силы, то достался бы противнику свеженьким. Когда Янкис блокировал мой удар, Я, теряя равновесие, по инерции завалился чуть в сторону. Таким образом, удар у солдата получился вскользь. Из нижнего положения мне было удобно нанести следующий, и я не преминул это сделать. Апперкот левой на выдохе, тело, распрямляясь как сжатая пружина, добавило веса в удар, тот пришелся точно в подбородок. Хруст, рев солдата, и руки у него рванулись к поврежденной части тела. Амбит челюсти. Ждать я не стал, выдернув запасной нож из рукава, я нанес режущее ранение в область живота. Враг не знал, за что хвататься, это мне и помогло. Вторым ударом ножа, прямо в грудь, я посадил его на землю. Рванув нож обратно, я приготовился отражать другие удары, но противников больше не оказалось. Янки упал на бок и затих, а я огляделся вокруг. Рука гудела, ударил я действительно сильно. Начинался отходняк. Шок уходит, уступая место боли. Адской боли во всем теле. Снова окинул взглядом местность. Да, черт возьми, целая куча мертвяков, целая куча гребаных мертвяков. Найдя и перезарядив пистолет, я выдернул первый нож из трупа и, слегка обтерев об одежду убитого, засунул в ножны на поясе. Плюхнувшись от бессилия рядом с телом Мурата, я попытался прощупать у него пульс, почти не чувствуется. Уходит жизнь из друга, уходит. Минимум две дырки в теле, может и больше. Крови вокруг, море. Как же нам выбраться-то? Братуха, тихо сказал я, глядя на мертвенно-бледное лицо друга. Достал флягу и, подумав, сделал пару глотков. Помнится, Истомин советовал в таких случаях. И ведь помогло. Отдохнув пару минут, встал. Поднять Мурата я уже не пробовал, потащил волоком обратно к машинам. С трудом загрузил тело товарища в Виллис и, начав обходить джип, услышал стоны. Сделав несколько шагов в сторону грузовика, обнаружил источник этих стенаний. Американский солдат, держась за живот, тихо плакал, лежа на земле в согнутом положении. Я присел над ним и откинул его карабин в сторону. Чуть подумав, я спросил его на немецком языке. «Жить хочешь?» Солдат, услышав мою речь, медленно поднял глаза. Закивав головой, насколько было сил, солдат что-то быстро заговорил. Я повторил свой вопрос на английском и добавил. «Давай помедленнее», я скривился, нифига не могу разобрать, что он там бормочет. «Я все сделаю, сэр, только не убивайте, пожалуйста». Да и не собирался. Вру, конечно. Но тут пацан, еще моложе меня. У меня сознание этого мужика на четвертом десятке. Позовите помощь, прошу вас, сэр. В машине рация. Ответь сначала. Кто вас сюда направил? Ну, я свирепо оскалился. Командир, лейтенант Уэллес, сэр. Нам отдали приказ на задержание или уничтожение всех, кого мы тут найдем. Кто был в джипе, что приехал за ученым? Лейтенант Уэллес и глава службы безопасности, генерал Гровс, сэр. О, как! Отлично! А кто был в штатском? Прошептал я. Друг мистера Оппенгеймера, мистер Ферми. Я радостно осклабился. Простите, сэр, можно спросить? Парень плакал и умоляюще смотрел на меня. Что было известно о тех, на кого вы охотились? Продолжил я допрос, уходя от ответа. Нам сказали, что мы должны предотвратить нападение на доктора Оппенгеймера. Любой ценой, да, сэр. Нам сказали, что противник здесь накапливается. Никто не знал, что тут будут снайперы. У парня изо рта показалась струйка крови. Да, у меня и самого сейчас видок не лучше. Говори позывной, вызову тебе помощь. Я решил дать шанс парнишке. В принципе, он сам ни в чем не виноват. Они все не виноваты, такова служба. Сегодня мы их, завтра они нас. Хотя насчет завтра мы еще подумаем. Как бы случайно, я обронил рядом с раненым липовое удостоверение Гауптмана СС. Это было частью той задачи, что поставил мне Истомин. Истомин, добраться бы до него. Мне еще Мурата выносить. Вспомнил о друге, и меня пробило. Как же так, что я парням скажу? Как я вообще дальше без него буду? Передав по рации «Хелп», я быстро свалил с места бойни на захваченной машине. На грохот, что мы здесь устроили, сюда сбегутся со всей округи. Перемахнув через холм, я остановился. Остановился, когда меня за руку вдруг схватил казах. «Командир!» Дав по тормозам, я поймал руку друга и стал теребить его. «Эй, Мурат, ну ты чего? Давай, открой глаза, ну!» Я пытался его растормошить. «Я, все, Серега, оставь меня здесь, тебе уходить надо. Не хватало еще обоим здесь остаться. Проживите так, чтобы мне не было стыдно. Мне очень приятно, что у нас такие потомки. Езжай, тебя дети ждут». Сначала потухли его глаза, а затем улетела остававшаяся так долго в нем жизнь. Минут 10 я плакал, тупо сидел и рыдал. У меня давно не было такого серьезного потрясения, мне хотелось пустить себе в лоб пулю и получить покой. Глотнув еще пару раз холодной, обжигающей пищевод жидкости, я подыскал местечко для могилы другу. Маленький выступ в скале, под молодой сосенкой. Отличное место, ему бы понравилось. Уложив тело Мурата в нишу, засыпал сверху камнями. «Спи спокойно, друг. Твоя жизнь была достойной, а умер ты, как герой. Я выберусь отсюда, хотя бы для того, чтобы все узнали, ради чего погиб такой человек. Прощай». На подъезде к месту встречи с помощниками меня ждал второй сюрприз за ночь. Видя приближающийся Виллис, от машины бандитов отделилась фигура. «О, есть Бог на небе!» — воскликнул я. Подъехав ближе и дав рассмотреть себя, я резко остановился. Фукс, а он тоже стоял возле грузовика, был здесь. От машины уже отделились две фигуры. В тусклом свете фар я отчетливо видел Клауса, но не мог понять, почему он стоит и не поможет мне. Два человека, идущие от машины, открыли огонь из автоматов внезапно. Вывалившись из джипа, я укрылся за ним и достал пистолет. Ну почему все через жопу-то? Боль в ноге чертовски мешала, дергала не на шутку. Я хоть и перевязался, как смог, но на животе уже вся повязка пропиталась кровью. Чертыхаясь и вытаскивая гранату, я чуть высунул голову из-за машины. Эх, сейчас всех нафиг положу. Вашу мать! Стрелки безрукие. Чуть не зацепили. От Виллиса выпущенной очередью оторвало кусок железа. Хорошие автоматы у пиндосов, мощные. Но есть у них один маленький минус, уж больно быстро патроны кончаются. Сделав еще по паре очередей, стрелки заткнулись, видимо, перезаряжали оружие. Быстро, но спокойно поднимаюсь из своего укрытия и ловлю в прицел первого. Тот стоит совсем близко, не прячась. Два выстрела, готов. Перевожу ствол дальше. Второй, судорожно пытаясь попасть в горловину автомата магазином, стоит за крылом грузовика. Видна только одна рука, ну и голова, конечно. Неа, нифига не промахнусь. Два выстрела туда, попал первым же, прямо в лицо. И это трясущимися руками. Бандит, вскинув руки к лицу, заваливается на бок, глухо рыча. Вот и отлично. Иду к грузовику и понимаю, осел, про Фукса забыл. Он наверняка с ними заодно. Где же он? Подойдя к грузовику, резко приседаю, но слышу сзади движение, и в голову бьет мощнейший удар. Падаю, мысли улетают. Последней была, не сдержал слова, не выбрался. Слышь, боец, очухивайся скорее, идти надо, вырывает меня из забытья чей-то тихий голос. Кто здесь? Пытаюсь осмотреться, в глазах двоится. Чего у меня с головой-то? Не приходилось стоять рядом с колоколом в церкви. Вы многое потеряли. Звон стоит почище вечернего. Майкл, я. Помнишь меня? Снова раздается голос. Я думал, тебя скопытили. Я тоже так думал. Отъехали мы с этим ученым за холм, остановились. Он из машины, я за ним. Тут меня кто-то по башке и приложил. Очнулся я совсем недавно, слышу, стреляют. Я ведь в кузове был. Высунулся, смотрю, крота нашего хмырь какой-то за машину ведет. После выстрелы затихли, а этот, что ученого уводил, рванул вокруг грузовика. Я вылез, но поздно, только и увидел, как он тебя приголубил. Оружия нет, поднял кирпич и в него запустил, представляешь, попал. Вон, связал я его, а этот, крот который, где? Почти очухавшись, спросил я, в кузове, только сдохнет он. Его убрать хотели, но не добили. Тяжелый он, не жилец. Его надо оставить Амирам и кое-что подкинуть в карманы. Ясно, только надо сваливать отсюда. Мы сейчас во враге сидим. Амир и постоянно по дороге ездит. Давай машину на дорогу, этому уроду, я показал на бандита, пулю, чтобы голова не качалась, и ходу отсюда. Ты идти-то сможешь. Тебе кроме ноги, в башку хорошо прилетело, чуть ниже и он бы тебе шею сломал. С животом чего? Кровище, море. Попробую, поможешь немного, вдруг завалюсь. В живот штыком получил. В башке гул и боль, адские, чего там у меня? Жить будешь. Он тебе прикладом по затылку так засветил, что я вроде даже звон слышал. Но на вид вроде ничего, царапина. Поехали, шутник, у меня от таких царапин вся башка уже в бороздах. Хоть картошку сажай, я с трудом и с помощью неожиданно появившегося помощника поднялся. Да, ведь совсем недавно мне уже так прилетало, там хоть каска спасла, а тут, словом, кто-то сверху очень не хочет, чтобы я умер. Выгнав грузовик на обочину дороги, остановились. Я решил посмотреть Фукса. Нельзя его живым америкосом оставлять, вылечит еще, наговорить он может, дай Боже. Только он знал, что мы не немцы. Бандосы же были в полной уверенности, что мы самые настоящие фашисты. Придя в сознание и что-то бормоча, Клаус даже не кричал. Среди бессмысленной болтовни я разобрал. Я не виноват. Я знаю. Он закрыл глаза, и голова упала на бок. Вот как бывает. Мы задумали использовать и подставить этого человека, а ему и самому досталось. Помогая нам, он преследовал свои интересы. А сдали нас, гангстеры, причем, как обычно, за бабки. Захотели хапнуть двумя руками. Одного только я не понял. Если янки все знали, почему опоздали? Зачем стали выводить АППИ из укрытия? Но после, подумав, я понял. Задержав возле стрельбища Клауса, бандиты не знали, там мы, или еще нет. До города с километр, быстро не сообщишь. Гровс, а это был именно он, видимо, решил подстраховаться и вывести ученого самолично. Тоже в городе находился в это время. У него не было данных о том, что мы уже на позиции. И вообще, амиры просто не представляли, что тут будет работать снайпер. Вот таким образом мы и выполнили задание. Утром, как сказал Майкл, начнут работать бригады по истреблению бандитов, помогавших нам, а впоследствии продавших нас. Всем этим гангстерита еще аукнется их любовь к баблу. Оставив Фуксу папку с бумагами, мы поспешили удалиться. Компромат был убойный, должны янкисы поверить в то, что здесь были именно немцы, должны. А уйти спокойно нам все-таки не удалось. Началась стрельба неожиданно. Мы только услышали скрип тормозов, и тут же по нам открыли огонь. Майкла ранили почти сразу, я успел укрыться. Бросив последнюю пару гранат, стал ждать, когда полезут. Сил на какие-нибудь маневры уже не было. Янки осталось трое. Один прыгнул на Майкла, двое занялись мной. Ну почему мне всегда достается самое вкусное? Бой на ножах, второй за ночь, это что-то. Убив одного, случайно, тот сам напоролся на мой тесак, второго не смог остановить. Боль в левой кисти, которой я перехватил его нож, перечеркнула прежние ранения. На секунду показалось, что американец мне руку отрубил. С удвоенной яростью я прыгнул на того и, чудом увернувшись от встречного удара, вогнал нож в бок противнику. Как он взвыл. Раненый тигр просто. Мы сцепились как боксеры на ринге. Америка пытался меня задушить, а я кромсал и кромсал его, вгоняя раз за разом нож ему в бочину. Удара после седьмого тот наконец разжал пальцы и отпустил мое горло. Выдохнув с облегчением, я оттолкнул солдата и повернул голову в сторону Майкла. Он и его противник лежали на земле. У Майкла из груди торчал нож, а в руке был зажат пистолет. Во время короткой схватки со своим противником я слышал рядом выстрел. Наверное, Майкл успел убить Янкеса до того, как сам умер. Я опять один, ползу уже который час, не зная даже куда. Машину нам изрешетили солдаты, да и от моих гранат ей досталось. Забрезжил рассвет, и я, ориентируясь по нему, двинул в путь. Двинул, громко сказано. Правильнее, пополз. Речи о том, что можно двигаться на машине, не было. Сил едва хватало ползти. Вырубился я только в маленькой рощице, куда добрался, когда вокруг стало совсем светло. Забрался в какие-то кусты и... Свет. Кругом белый, ослепляющий свет. Непривычные ощущения. Обычно темнота накатывает, надоевшая до оскомины. А откуда я знаю про темноту? Странно. Странно и страшно. Вместе со светом пришла боль. Ужасная, как будто тело пополам разорвали. Черт, как же больно. А еще трясет, сильно, зуб на зуб не попадает. Лихорадка. Температура. Скорее последнее. Вставай. В голове вдруг звонко раздался чей-то голос. Не могу. Мысленно, на автомате ответил я. Вставай. Повторил голос. Как? Вставай. Чей это голос? Кто со мной говорит? В голове стучит набат. Кто? Где? Почему? Вставай. Господи, да за что? Голос в голове требовал и требовал, а мне только хотелось понять, кто это говорит. Голос удивительно чистый и звонкий. А затем пришел образ. Лицо, нет, лица. Обе, вместе. Как это возможно вообще? Обе мои женщины, та, что осталась там, в прошлой жизни, и та, что встретилась мне здесь. И дочери, все. А нынешняя супруга, Светланка, ведь в положении была, точно, отчетливо вижу округлившийся животик. Вставай. В этот раз я уже видел, кто мне это говорит. Не могу, родные. Убила меня. Второй раз. Нет. Еще не время. Ты должен встать. Ты не посмеешь оставить еще одну девушку вдовой. Голос той, оставшейся в прошлой жизни, стал твердым как сталь. Сережка, вставай. Нынешняя обняла девчонок и плачет. Света из прежней жизни также плачет и прижимает к себе маленькую, самую первую мою дочь. Господи, ведь с 41-го почти не вспоминал о них. Нет, не забыл, просто времени не было вспоминать. Да и старался не вспоминать, если честно. Тяжело это, слишком тяжело. Почему? Так надо. Ты обещал. Вставай. Свет померк, и глаза раскрылись. А! Крик из груди рванулся наружу и оборвался почти мгновенно. Перед глазами радужные круги. Боль. Боль охренительно невыносимая. Круги медленно расходятся. Где-то в вышине небо, темное и безмолвное. Медленно взгляд налево, направо. Никого. Где я? Мысли путались. Голова как колокол. Ужасная, резкая боль пронзила левую руку. Так, пусть лежит. О, я уже думать начал, видать и правда, опять живой. Короткий взгляд на левую кисть, месиво. Кровище как на бойне. Правая поднялась вполне спокойно. Рядом лежит Вальтер, затвор на задержке. Мы ведь вроде в рукопашной сходились, откуда пистолет? Так, сюда я полз долго, здесь вроде не стрелял. Может, вытащил, чтобы под рукой был, а сам отрубился. Медленно, крайне медленно начала возвращаться память. Закрыв глаза, я вдруг увидел. Серега, чего-то суета нездоровая, прошипел Мурат. Вижу, я вглядывался в прицел. Снова я открыл глаза и попытался вспомнить. Нас предали. Предали те, кто вообще-то должен был помогать. Нет, не ребята-осназовцы, а американские братья. Долбаные продажные бандиты решили срубить бабла побольше. Сначала нас чуть не оприходовали подоспевшие американские рейнджеры, довольно охотно принявшиеся нас изничтожать. Затем и сама местная шантропа добить хотела, когда поняли, что солдатам не удалось. Убрали мы с Муратом и Графса, и Оппенгеймера, и даже Ферми, случайно появившегося в неподходящем месте. Жаль, больше никого из атомщиков не было, но попали мы в такой переплет, что выбирать не пришлось. Хорошо хоть Гровс и Ферми подвернулись так удачно, они за АППИ приехали. Когда в нас начали стрелять солдаты, мы хоть и были готовы к такому повороту, но убивать простых парней не хотелось. Злоба накатила уже потом, когда был ранен Мурат и мне заодно прилетело. Только тогда пришла мысль, что можем погибнуть и надо выкручиваться. Тогда, оглядев поля боя, охренел, куча убитых американских рейнджеров, а среди них, Мурат. Уходили, расчищая путь буквально зубами. Дошло до ножей, кажется, я даже челюсть кому-то свернул. Оставили погибшего из-за предательства бандитов, Фукса, нашего осведомителя. Хотя, как раз это нам было на руку. Когда уже почти выбрались, с оставшимся боевиком из осназа Майклом вновь нарвались на американских солдат. Сами получили тоже прилично. Левая кисть висела как тряпка, в животе, как минимум дыра. Еще пуля в ноге и голова задета, точно. Мурат умер у меня на руках. После такой бойни он был как решето. Во время боя мне показалось, что он лишь ранен. Пусть тяжело, но ранен. Когда же он закрыл глаза, чтобы уже не открывать, я увидел то месиво, что было у него вместо тела. Сколько же в нем силы. Казах держался долго, но был обречен. Черт, у меня даже слов нет, чтобы передать чувства. Боль, одна лишь боль. Весь бой пролетел как один выстрел. Двор у башни, с крыши которой мы работали, после боя был усеян трупами молодых американских парней. Отдаю должное, рейнджеры дрались как львы. У меня в брюхе тому отличное подтверждение. Удар штыком был серьезен, не знаю насколько, но внутри все огнем горит. Поискав по карманам тюбик с морфином, с облегчением выдохнул. Слава богу, у меня всего один был, тот, что был у Мурата, ему же и достался. Вколол я ему прямо перед смертью, может, хоть чуть-чуть ослабил ему боль перед переходом в другой мир. Друга я похоронил в какой-то ямке, выступив в скале, под сосной, совсем недалеко от могилы Мурата. Таким же образом я схоронил и Майкла, последнего осназовца. Похоронил как смог, конечно. Кидал камни одной рукой, лежа на боку. Тяжело, но просто знал одно, я обязан был это сделать. Погони уже не боялся. Решил, убьют, так убьют. Мурат, мой друг, нет гораздо больше, брат. Я прошел с ним через такое, и вот теперь его нет. Мелькнула мысль. И я даже поднял пистолет, но в последний момент что-то заставило меня опустить ствол и подняться. Мурату в могилу я положил Вальтер. Его винтовку утопил в каком-то озере вместе со сбруей. Свое имущество, подумав, закинул туда же. Помню, вода подвернулась вовремя. К тому времени я уже был на грани, а вода дала вторую жизнь. Из оружия у меня остался только пистолет. Пара магазинов к нему и два ножа. Двигался я всю ночь, через не могу, полз, пытаясь найти убежище. Хорошо, что был почти налегке. В какой-то невысокой скале нашел лазейку и, забравшись в нее, вновь вырубился. Очнулся спустя несколько часов, боль как бы даже стала слабее. Рука просто ничего не чувствовала. Нога горела, голова сильно чесалась. Чего в брюхе, остается только гадать. Но боль была жуткая. Кое-как, кряхтя и дико матерясь, обновил повязки, истратив последний перевязочный материал. Куда теперь? Наркоты больше нет. Долго ли я продержусь на одной силе воли? Вряд ли. Неужели я выжил в бой не только для того, чтобы теперь загнуться среди этих холмов? Попробовал достать карту. Лежала она во внутреннем кармане куртки, с правой стороны, так что, пришлось попыхтеть. Карта здорово намокла от крови, но нужный квадрат на ней был почти не испачкан. Истомин будет ждать 2 дня в новой точке на берегу реки. Теперь бы еще как-то к местности привязаться. Вроде, уходя от последнего места столкновения с эмирами, забирал на север. Пиндосы, скорее всего, двинули на юг или юго-восток. Вот, наверное, почему их тут нет. Судя по высоким холмам и еще более высоким впереди, я и правда ушел севернее. То-то так тяжело было ползти, горы, ули. Преодолев ползком метров 300, обнаружил, что вылез почти на гребень холма. Достав флягу, обнаружил, что она пуста. Не удалось выжать и глотка. Глянул по сторонам. Так, а это что такое? Впереди внизу отчетливо виднеется дорога. Пыльная, обычная грунтовка, откуда знаю, что пыльная. Так по ней на лошадях кто-то скачет. И лихо скачет, я как раз пыль увидел. Черт, жаль прицел с винтовки не снял. Хотя, трое конных, явно местные жители, в смысле не вояки. Немецкий трофейный бинокль выручил, я уже минуты две, как наблюдаю за наездниками. Куда они так торопятся? Севернее ничего нет, там горы и штат Колорадо. Кстати, там леса уже более приличные, не те кустики, в которых я лежу. Там и подлесок гуще, есть где затеряться. Всадники тем временем скрылись в деревьях. Сколько ни вглядывался в противоположную сторону, так и не смог понять, откуда и куда они скачут. Но то, что рядом находятся люди, меня не обрадовало. Ладно, попробую двинуть дальше. В горах, правда, холоднее, особенно ночью, но другого выхода не вижу. Ползти, загребая одной рукой, то еще удовольствие. Вымотался я быстро, а когда, оглянувшись, увидел, что преодолел всего ничего, опять выругался. Так я за два дня не дойду. А если кто-то из животных на меня выйдет? Ладно, если олень какой, а вдруг косолапый? Или тот же противный койот? Снова сверившись с картой, решил пока двигаться на восток, но чуть забирая севернее. Там была хоть какая-то растительность, погуще тех чахлых кустиков, в которых я лежу сейчас. К обеду солнце припекло конкретно. Без капли воды и пищи я точно скоро загнусь. Когда разглядывал карту, отметил про себя рощу, в которой наверняка можно будет укрыться, а может, и подстрелю чего-нибудь съестное. О том, что я не поспею к крайнему сроку выхода, даже не думал. Петрович просто так не бросит, подождет. Хоть чуть-чуть, но задержит возвращение. И я должен вернуться, просто обязан. От жары становилось совсем худо. Немного полежав в кустах, принял правильное решение. Буду двигаться ночью, а днем постараюсь спать. Внезапно, среди редких деревьев в полукилометре от себя, я увидел какое-то строение. Дом не дом, но сарайчик не маленький. Аккуратно, медленно, хотя по-другому у меня бы и не вышло, я пробирался к едва заметной избушке. Лес хоть и редкий, но постройка была старой, в землю вросла основательно. Поросшая мхом и заваленная прошлогодней листвой избушка была почти не видна. Как он меня заметил, я так и не понял. До домика оставалось метров 200, когда к моей шее прикоснулось что-то холодное. Почему-то я не испугался, и это меня удивило. Просто передернулся и застыл, как лежал. С минуту ничего не происходило, затем тихий, вкрадчивый голос по-английски потребовал: «Перевернись». Медленно. Я со стоном стал переворачиваться на спину. Рука была одна, и движения причиняли сильную боль. Наконец я увидел того, кому принадлежала та сабля, что находилась у моего горла. Да, да, это была именно сабля. Hello, how are you? Почему-то вылетела у меня фраза, которой в моем времени приветствовали друг друга американцы. Человек, державший саблю, вздрогнул и нахмурился. «Кто ты и как здесь оказался?» Медленно, растягивая гласные, тихо спросил человек. «Просто человек», не моргнув глазом, ответил я. «Простых людей не режут, как свиней на бойне. Ты участвовал в ночной бойне». «Какой бойне?» В свою очередь спросил я, стараясь разыграть удивление. «Не прикидывайся дурачком. На тебе места живого нет, ты один из этих». «Из каких, сэр?» Вежливо и осторожно поинтересовался я. «Ты прекрасно понял, о ком я говорю. Нацисты, вы уже добрались до Америки. Вам надавали по заднице советы и вы бросились сюда. Слушай, друг, я не тот, кем ты меня считаешь. Не буду ничего говорить, все равно не поверишь. Скажи одно, ты сдашь меня властям. Я не очень-то дружу с властями, ты не беспокойся, полиции я тебя точно не сдам. Не хочу с ними встречаться. Я тебя просто добью, как будто тебя и не было. Если бы ты хотел, давно бы добил. «Зачем со мной говорить?» Сделав серьезное лицо, я внимательно смотрел в лицо человеку. «Возьму и добью, просто интересно стало, в этих краях очень редко бывают люди, особенно такие, на которых места живого нет. Тогда тебе надо было бы сделать это раньше». Я лежал на земле, чуть повернувшись на бок, так было легче дышать. Здоровая рука была внизу, и саблист ее не видел. Человек как-то быстро дернулся, но вовсе не на меня, скорее отшатнулся. Просто владелец старой сабли увидел мою поднятую и чуть согнутую в локте руку. Толстая труба глушителя уставилась ему в живот. «Ладно», — уговорил. Человек убрал саблю в самодельные ножны. «Кто ты такой? И что тут делаешь?» — спокойно сказал я, в свою очередь убирая пистолет. «Я уже говорил, у меня проблемы с властями. Может, уберешь пушку?» «С удовольствием. Но теперь вы мне лапшу вешаете. Скрываетесь здесь?» «Да», — честно ответил мужчина. «Видимо, надежное место, раз вас пока не нашли. Месяц уже здесь. Тут недалеко есть и полиция, и военные, но меня никто не видит». «Верю». «Я тоже не видел», — кивнул я. «Ты правда не нацист?» «Правда. Я с бандитами не поладил, вот и постреляли немного», — указал я на свои раны. «Если не будешь дурить, оттащу тебя в дом. Надо посмотреть твои раны, там будет удобнее, да и просто теплее. Ты понимаешь в ранениях?» — с интересом спросил я. «Я не всегда прятался от копов. Когда-то я жил в Техасе. Там все умеют стрелять и соответственно разбираются в ранах. Сюрпризов не будет», — твердо заявил я, «тем более, что мне это вовсе не нужно». «Окей», — кивнул парень и нагнулся, пытаясь меня поднять. «Ох и тяжелый же ты, парень», — произнес незнакомец, спустя полчаса укладывая меня на какой-то топчан. «Просто сил нет совсем, вот и обмяк. Помочь не могу. Сейчас передохну минутку и посмотрю на твои дырки». Незнакомец вышел из сарая, что-то бубня себе под нос. Я достал пистолет и проверил магазин, на всякий случай. Сунув ствол под мешок, что служил мне вместо подушки, я стал ждать. Ожидание продлилось недолго. Спустя несколько минут незнакомец вернулся, таща в руках ведро, судя по тому, как он напрягся, явно не пустое. Затем мужчина порылся в каком-то ящике и положил рядом со мной медицинские инструменты в кожаном чехольчике. Распустил на полосы какую-то старую одежду, по виду, вполне чистую, и откупорил вытащенную из-под топчана бутылку. Пару капель внутрь, остальное, раны обработать, подсказал он и поднес горлышко к моему рту. «Я, вообще-то, не пью. Начал было я». Но незнакомец прислонил бутылку к губам, и в меня потекло крепкое и довольно противное пойло. «Вискарь, наверное». Чуть не захлебнувшись и прокашлившись, я раскрыл рот. «Молчи». На вот, в руке у человека возникла короткая палочка, сантиметра полтора в диаметре и длиной около 20, будет больно. Сжав палку зубами, я посмотрел на своего мучителя, не став тянуть кота за хвост. Тот принялся за повязку на голове. «Тут все в порядке», — размотав повязку и оглядев рану, мужчина продолжал. «Просто сильное рассечение. Промоем сейчас и зашьем». Из глаз от боли выступили слезы, когда он, комментируя действия, сначала мыл, а затем и зашивал рану, огромной до неприличия иглой. «Смотрю, частенько в передрягах участвуешь», — незнакомец показал на следы старых ран. «Бывало», — бросил я, достав палочку изо рта. Острая боль в голове стихала. Закончив штопку головы, врач произнес: «Передохнешь, или как? Давай уж дальше, пока терплю», — выдавил я и с новой силой закусил палку. Эскулап занимался со мной несколько часов. Когда зашил разрезанную вдоль руку и приступил к животу, я отключился. Очнулся, когда он сидел рядом и курил. Проснулся. С какой-то иронией в голосе спросил незнакомец. «Да, сигарету бы», — я мечтательно поднял глаза к потолку. «Могу предложить только трубку, будешь?» Незнакомец улыбнулся. «Спрашиваешь?» Я аж подпрыгнул на топчине. «Как тебя зовут-то? Мы ведь и познакомиться-то не успели. А какая разница?» «Зови Джоном», — поморщился врач. «Я Серж», — кивнул я. «Такой же, как и я, Джон», — прыснул от смеха Джон. «Вовсе нет. Меня и правда так зовут, звали. А меня теперь и так зовут». Хозяин жилища неторопливо набил черную, закопченную трубку, раскурил ее и выпустил клуб дыма. «Ну, держи», — он опять как-то ехидно ухмыльнулся. «Ешкин кот, у меня чуть глаза не вылезли. Вот это горлодер! Что?» — уставился на меня незнакомец. «Я же на русском выкрикнул. Говорю, табачок отличный, мотаю я головой и делаю еще одну затяжку, поменьше. То-то тебя так перекосило. Знаю, с непривычки бывает. А ты сильный парень. Вырубился только тогда, когда совсем тяжко стало. И палку перегрыз. Штопая меня, с одеждой врач церемониться естественно не стал. Просто разрезав, выбросил в угол тряпки, бывшие когда-то довольно хорошей одежкой. У меня там, я указал на кучу тряпья, во внутреннем кармане куртки пара сотен баксов лежит. Может, пригодится. Может и пригодится, кивнул мой врач, я вытащил, на столе лежат. Ты как с внешним миром сообщаешься? Табак там, еда. Есть тут один человечек. По соседству в пещере живет, краснокожий, он иногда в город ходит. Это безопасно. А то я тоже не хотел бы встреч с копами, особенно сейчас. Абсолютно. Тут полно всякой сволочи. Индейцы, черные, миксы. Никто не обратит на него никакого внимания. Раз в неделю гоняю его за водой и продуктами. Тебе надо одежку какую-нибудь, твоя уже ни на что не годится. Ты можешь себе позволить не работать? Могу, коротко ответил Джон. Новую нельзя, в глаза бросится, заметил я. Не волнуйся, смокингов здесь и не продают. У местных найдет чего-нибудь. Нужны топорки, рубашка и куртка. Проблемы не будет, успокойся. Как скажешь, Джон, надеюсь на твой выбор, в свою очередь ухмыльнулся я. Ранение в живот было серьезным, как пояснил Джон. Может начаться заражение и будет плохо. Я сообщил ему, что меня ждут и смогут помочь. Джон с интересом уставился на меня. Где ждут? И кто ты вообще? Я, солдат. Неважно какой армии, но не нацист. Это я уже понял. Да и говорил ты не на немецком языке. Точно. Джон, если сможешь помочь, тебя отблагодарят. Да я не против, только у меня другое предложение. Да, выкладывай, с изумлением я взглянул на своего целителя. У меня у самого есть деньги. Серж, он задумался. Продолжай, или мне озвучить. Джон вскинул на меня глаза и слегка нахмурился. Я уже говорил, мне приходится здесь сидеть не вылезая. Меня ищут и когда-нибудь найдут. Ты банк, что ли, ограбил? Выпучил я глаза. Не буду врать. Не банк, но средства у меня есть. Вот как значит, и что же ты хочешь? Тебя должны вывести из страны. Ты еврей, что ли? Почему? Удивленно опять спросил Джон. Точно еврей. Я заржал, но отрезанувший тело боли быстро перестал. Вопросом отвечаешь на каждый мой вопрос. А, рассмеялся врач, куда ты хочешь уехать? Без разницы, хотелось бы в Европу. Там война идет, в курсе. Для меня и здесь война. Там ведь не везде воюют. Это так. Смотри, нам еще предстоит пройти весь штат и границу перейти. Ну, с этим, я думаю, вы справитесь. Деньгами я помогу. На границе они действительно пригодятся. Ну, так возьмешь или нет? Дойдем до тех, кто меня ждет, возьму, категорично заявил я. Ладно, попробуй поспать, я прогуляюсь, надо попытаться найти краснокожего. Оставь табачку, попросил я и сделал жалостливую гримасу. Джон удалился спустя 10 минут, а я лежал и думал, дождется ли меня Петрович. Забив трубку еще раз осторожно, делая неглубокие затяжки, я начал дымить. Крепкий табак, но приятный. Дым затуманил мысли и дал возможность расслабиться. Даже не докурив до половины, отложив трубку, я провалился в глубокий сон. Алкоголь, наверное, помог успокоиться.